«Так она же беременная вроде», — хмыкнул я. «Вы все в это время странные». «Не-не-не, я не про это», — сказала Аня. «Поговори с ней, как будто тяготит ее что-то». «Ладно, поговорю». «Кстати», — обернулся я, поставив первую ногу на лестницу. «Ты меня бухать с друзьями отпускаешь?» «Оба-на!» Галактионов спрашивает разрешение, рассмеялась Аня. «А если я скажу, что нет, не отпускаю, то я все равно пойду», хмыкнул я. «Но должен же был я когда-нибудь спросить, вроде все мужья так делают». «Да, все, кроме Галактионовых», рассмеялась Аня. «Иди уже». Я взлетел наверх и зашел в комнату Хельги. Коротко постучал и с улыбкой ввалился в ванную. Вот только ванная была пуста, вода холодная, а девушки здесь не было, а еще на полу кровью была выведена пентаграмма. Когда я увидел, что вокруг плавятся укрепленные стены моего дома и ванная из разломного мрамора начинает покрываться тонкими трещинами, я понял, что силу свою нужно поудержать. Хотя прямо сейчас у меня вся картинка перед глазами покрылась красным. То самое состояние, когда глаза налились кровью. Я достал телефон и нажал кнопку вызова, ответил веселый Андрюха. За его спиной тоже были слышны веселые голоса. «Саня, ну где ты? Мы тебя уже устали». «Паладины», спокойно и без эмоций произнес я, боевая готовность. «Через 5 минут жду около усадьбы. Познакомлю вас наконец с Инферно». «Понял, принял». Сразу же изменился голос Андрюхи, и он положил трубку. Я на мгновение подумал и улыбнулся. Очень недобро улыбнулся, набрав еще один номер. «Да, отец», — послышался голос Ларика. «Слушай, а в столице клево. Мы сейчас с Амиков в такой прекрасный ресторан зашли. Тебе, сын», — бесцеремонно перебил я его. И от моей интонации Ларик тут же замолк. «Помнишь, я обещал тебе пополнить твою коллекцию демонов?» «Помню, отец», — абсолютно серьезно сказал Ларик. «Время пришло. Глава 13. Господа, вот что я вам хочу сейчас сказать», — серьезно сказал я, глядя на собеседников. «В общих чертах вы уже понимаете мироустройство Вселенной и знаете, что такое запретный мир. Также я рассказал вам, что прямо сейчас он частично открыт. Ну, то есть он открыт на выход, но все еще закрыт на вход. Как вы уже поняли, исчезла моя супруга, беременная супруга». При этих словах лица присутствующих исказились от легкого дискомфорта, а вокруг их тел замерцал защитный щит. Я же нахмурился. «Извините, эмоции». Андрей открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же его закрыл, видимо, понимая, что все, что он сейчас скажет, будет лишним. Но я коротко кивнул, отметив беспокойство друга. «Я знаю, кто забрал Хельгу, но пока не знаю, куда именно. Однако, путь ведет в Инферно, и туда нужно попасть в первую очередь. Да-да, то самое Инферно, про которое я вам рассказывал и из-за которого, собственно, и возник Орден Паладинов». Я горько усмехнулся. «Да, Орден исчез, когда ваши бравые основатели ушли бить неназываемого. Но изначально именно демоны Инферно сподобили сильных одаренных сплотиться в Орден. К слову, за время существования Ордена Паладинов, Инферно исключительно редко показывало свой нос из той адской дыры, в которой они живут. Это именно из-за основной заточенности ваших умений против Инферно, а именно, очищающий огонь, святое слово и многое-многое другое изначально было предназначено для этих рогатых ублюдков. Лишь потом оно было слегка доработано, чтобы валить мертвяков и порождения скверны. Отличный был Орден. Сама Вселенная плакала после его уничтожения. Тут я на секундочку замолк, глядя на серьезные лица паладинов. И в конце подбадривающе улыбнулся. «Но, воля Вселенной неисповедима, это мы с вами уже поняли. И ваша связь с погибшими братьями, которые уже сейчас крепко связывают вас с тем великим прошлым, через которое прошел Орден Паладинов, в дальнейшем будет лишь крепнуть, а силы ваши будут увеличиваться. Во Вселенной ничего просто так не исчезает и не возникает. Поверьте, вас еще ждут приятные сюрпризы, и я не мог не позвать вас с собой сейчас, друзья». Я снова замолчал, разглядывая стоящих передо мной мужчин. Страха не было ни у кого, лишь интерес и спокойствие. Ну и да, Самохвалов, как всегда, слегка улыбался. Однако, есть один нюанс, я снова замолчал, подбирая нужные слова. Наше возвращение назад будет исключительно сложным. Не буду вас обманывать, может случиться так, что вернуться обратно вы не сможете. И дело не в том, что мы можем там погибнуть. Хотя и это нельзя скидывать со счетов. Основная проблема в возвращении. У меня есть пара идей, как это сделать. И, в том числе, Именно для этого нам нужно пробраться в Инферно. Но скрывать что-либо я не хочу и не буду. Поэтому выбор за вами. На этот раз некоторая задумчивость появилась на части лиц паладинов. Никто не торопился что-либо говорить или отвечать, но это нормально. Когда я провожу инструктаж, все молчат до того момента, пока я не разрешаю задавать вопросы. Андрей, друг мой, повернулся я к Андросову, положа руку на сердце, вот кого я не хотел бы туда брать, так это тебя. Но, Вселенная отметила тебя как главу нового ордена паладинов. Поэтому у тебя выбор без выбора, идти со своим орденом или остаться без ордена. Да и, честно говоря, интуиция подсказывает, что мне понадобитесь вы все, весь новый орден паладинов. Задавайте вопросы, если что-то непонятно. Я все сказал, кивнул я. Первым, конечно же, был Макс. Когда вылетаем, Саня, как только разберемся с составом участников, не выдержал и улыбнулся я. Все-таки жизнерадостности у Самохвалова хватит на него и на всю мою гвардию, и еще останется. Я с вами, это будет весело. Молодой Коля Костриков, который, судя по всему, выбрал за ролевую модель развития именно беспредельщика Макса. Хотя, как мне сказал тот же Макс, что я сильно ошибаюсь, и для того, чтобы понять, на кого равняется Калюня, мне всего-навсего нужно посмотреть на себя в зеркале. Ну, пусть будет так. Горохов и Остапов кивнули почти одновременно. «Время на один звонок у нас есть», — уточнил Олег. «Да хоть на два», — сказал я. «Пока все из нас не решат свои дела, никто не уйдет из этого мира. Разве что эти дела будут нерешаемые, и тогда он остается». «Понял, принял». «Андрей», — я повернулся к задумчивому Андросову. «А», — Андрей поднял на меня глаза. «Я тоже иду, без вариантов. Но я звонком не обойдусь. Мне нужно увидеть Свету и Александру». Он на секундочку замялся. Я подбадривающе кивнул ему. «Ну, говори уже. Я хочу, чтоб ты пошел со мной к Светке. И дело не в том, что я буду отпрашиваться. Просто, дочка, я хочу, чтобы она увидела тебя. Ну-ну, Андрюха, конечно, буду с тобой, но твоя интонация мне ни хрена не нравится. Так сказал, что как будто моя будущая крестница должна взглянуть на великого Александра Галактионова, которого больше никогда не увидит. У меня есть отличный план. И, чтоб вас немного успокоить, я приоткрою часть из него. Всего-то для того, чтобы нам вернуться, надо завалить одного из владык Инферно. Это такие рогатые ублюдки, похожие на богов, только у себя в собственном мире. Их энергии хватит, чтобы прорвать заслон запретного мира, в этом я уверен. Нужно всего-навсего малость. Найти этого владыку и убить его. Легкотня же, правда? На лицах абсолютно у всех ребят возникли улыбки. Я повернулся к последнему участнику совещания. «Сын», — кивнул я. «Отец», — в ответ кивнул Ларик. «Ну, с ним как раз было все понятно. Эльф прожил очень много времени, и мы с ним составляем буквально единое целое. Так что, да, я практически мог считать его мысли и предугадывать поступки. В том, что он пойдет со мной, не было вообще никаких сомнений». Я бросил взгляд на часы и повернулся ко всем. 2 часов хватит собраться, дождался, пока все кивнули, и повернулся к Андрюхе. «Лети к Светке, я буду чуть попозже». «Понял», кивнул он. И паладины просто исчезли из этого мира, разбежавшись по своим делам. «Илларион», повернулся я к нему. «Не хочешь проститься с Эмико?» «А зачем?» Искренне жизнерадостно улыбнулся Ларик. «Мы же ненадолго. Убить владыку Инферно? Да там делов-то. Заберем Хельгу, вернемся обратно. Цесаревна Ольга обещала показать Эмико достопримечательности, сводить в оперу. Так что я думаю, немного-то я и пропущу». Ларик понизил голос и зачем-то обернулся, понизив голос. «Не люблю оперу. У них голоса вообще нет». Я не выдержал и рассмеялся. «Ну, да, куда великим оперным певцам до Ларика. У них-то, бедолаг, всего один голос. На душе даже как-то стало полегче. Не то, чтобы я сильно переживал. Если бы у меня было понимание, что мы действительно не сможем вернуться, я бы не брал с собой вообще никого. Все эти люди были слишком дороги мне, чтобы жертвовать ими. А весь мой спич, который я произнес на серьезных щах, просто объяснял природу Вселенной, в которой может случиться все, что угодно. И это было для моих друзей понятно и ожидаемо, учитывая, по какому пути развития они направились. «Хорошо», — кивнул я еще раз. «Тогда у меня для тебя задание. Иди к Кренделю и забери все, что я попросил его собрать для меня. Плюс посмотри своим взглядом на те мечи, которые он сделал. Прихвати парочку для меня». «А что с этими не так?» — кивнул Ларик на Дракоаквилу, которые висели у меня на бедрах. А эти я все-таки оставлю, нахмурился я, и Ларик понимающе кивнул. Больше не задавая вопросов, он исчез. Я зашел в свою комнату, переоделся, и захватил кое-что из снаряги, а затем прошел в свой кабинет, где меня уже ждали мои жены. Дети тоже были здесь, а в глазах у супруг я увидел тень того, что не видел никогда в жизни, страх. И от этого мне было больнее всего. Я легко переносил физическую боль, я не боялся душевных сражений, во время которых душа болит так, как никогда не может болеть тело. Но боль от того, что я подвел своих любимых, вот то, что может прогрызть в сердце действительно большую рану. И снова, как обычно, в такие моменты в голову забежала предательская мысль, что не зря, совсем не зря охотники не заводили семьи. Какой бы ты ни был супермогучий, но всегда найдется тварь, которая сможет достать твоих близких. Жены с детьми сидели на диване. Я взял стул и пододвинул его к дивану, затем сел на него и взял жен за руки. «Любимые», — сказал я перед вами виноват, сильно виноват. Да, я понял, каким образом отсюда забрали Хельгу. Причем, неважно, сколько миллионов душ было загублено для этого где-то далеко. Важно то, что второй раз провернуть это у них уже не получится. Я уже позаботился. Так что сейчас вы находитесь в относительной безопасности. В относительной, многозначительно приподняла бровь Аня. Именно, сказал я. Вы всегда знали, что я приложу все, абсолютно все свои силы, чтобы сберечь вас и наших детей. Но также вы знаете, какие силы против нас выступают. Я не бог, произнес я, и тут же невесело рассмеялся. И слава кодексу, что это так. Но и боги иногда бессильны перед внешними обстоятельствами. Я не оправдываюсь. Я еще раз прошу прощения и говорю, что виноват. Саша, хватит. На этот раз Катя нахмурилась. Судя по лицам моих жен, для них тоже было в новинку, когда их муж посыпает голову пеплом. Ты справишься, мы знаем. Да, справлюсь, улыбнулся я, на этот раз веселее. Я точно знаю, что делать, и точно знаю, что я справлюсь. Единственное, что я не знаю, я нахмурился, сколько времени это займет. Это не важно, сказала Аня. Мы будем ждать тебя, сколько понадобится. Я в вас не сомневался. И еще, я повернулся к Кате. Андрей идет со мной. Я думаю, ты захочешь с ним попрощаться. Так уже, встрепенулась Катя. Он заходил прямо перед тобой и убежал к Светке. А это второй вопрос, по которому я к вам подошел. Андрей идет с нами, а Света и Александра остаются. Я хочу, чтобы вы забрали Светлану сюда, к нам, и присматривали так же, как вы присматриваете друг за другом. Катя, повернулся я к жене, ты еще не совсем понимаешь, это сложно ухватить по внешнему виду и ауре твоего брата, но он теперь потенциально больше важен для вселенной, чем даже я. Не говори глупостей, немного нервно фыркнула Катя. Я же даже не улыбнулся. На самом деле, это так и есть. Я всего лишь охотник. Один из многих братьев, которые просто делают свое дело. Андрея выбрала вселенная, чтобы сделать новым главой ордена паладинов. И если с ним что-то случится, я не знаю. Возможно, вселенная больше не будет заморачиваться, и это был последний шанс, а этого нельзя допустить. Причем о случится я говорю, как и физическом, так и психическом плане. Представьте, что со Светланой и Александрой что-то случится. Мы этого не допустим, сказала Катя. Ни при каких обстоятельствах, подтвердила Аня. Она и ребенок будут жить здесь. И третье, но в этом я не сомневаюсь, тут я улыбнулся, узнав, что Андрей ушел со мной, я думаю, что князья Андросов и Морозов активизируются и прибегут на перегонки защищать свою внучку и свою родственницу. Вы же не отдадите им Светлану, вы же понимаете, что у нас ей будет более безопасно. Тут уж мои жены рассмеялись во весь голос. Уверяю тебя, отец даже никуда не дернется из столицы, после того, как я ему позвоню. Ну, а Иван Федорович? Катя зловеще улыбнулась. В общем, все будет нормально. Хорошо, кивнул я и хлопнул себя по бедрам. Конечно, задев мечи, удивленно посмотрел на них и покачал головой. Ну, вот, главное, ничего не забыть. Я отстегнул дракоаквилу и положил рядом на стол. Ты оставляешь мечи, но зачем? Тут же веселье сошло с лиц моих жен. На всякий случай, хмыкнул я, чувствуя себя чертовски неуютно. Так, подержи, Аня передала Антоху Катюхе во вторую руку, сама вскочила и, буквально подхватив меня за рукав, потащила к большому ростовому зеркалу, которая стояла у меня в кабинете. «Посмотри сюда, посмотри в зеркало, кого ты видишь?» прекрасную жену, попытался отшутиться я. Сейчас не время ерничать, Саша. Вот этот молодой человек, кто это? Это я, Александр Галактионов. Ну, или великий охотник Сандр, сказал я. Вот именно. Посмотри на него внимательно, посмотри ему в глаза. Разве этот человек может хотя бы допустить шанс того, что он может не вернуться, тем самым подведя свою семью и свой род? Да я, вообще-то, не сомневаюсь, достаточно искренне сказал я. Ну, мало ли что. Саша, вот я тебе сейчас тресну. Честно, никогда не думала, что буду поднимать руку на мужа, но вот сейчас бы тебе как залепило. Аня даже слегка замахнулась, демонстрируя свою готовность, чтобы у тебя в голове все на место стало. Я понимаю, что беспокойство о нас и о детях — это слишком необычно для тебя, особенно на фоне той же жизни, которую ты вел раньше. Но я тебя прошу, абстрагируйся от семьи сейчас. Это всего лишь задача, которую нужно выполнить. Ты сам говорил, ты тысячу раз так делал и каждый раз выходил победителем. Или я что-то путаю? Не путаешь. Моя улыбка становилась все шире, когда я смотрел на свою рассерженную жену. Катя, ну скажи ему, чего он, как поц, повернулась Аня к Катюхе, и та решительно кивнула головой. Я моментально схватил Аню, закинул ее на плечо и громко хлопнул по круглой попке. Никто не смеет называть Александра Галактионова поцом, кроме Сары Абрамовны, и то я ей только из-за возраста разрешаю. Отпусти, Саша, это не смешно, раздалось у меня из-за спины. А по-моему, очень смешно. Я подошел к дивану и аккуратно посадил ее обратно. Ну, да, спасибо за мотивацию. Думаю, что если ты решишь меня бросить, то можешь вполне открывать курсы мотивационных лидеров, у тебя получится. Дурак, стукнула кулачком Аня меня по плечу. То есть, мечи ты забираешь? Прищурилась Катя, переходя к сути. Я с показным вздохом снова прицепил их себе на пояс. Вот и хорошо, вот и отлично, захлопала руками Аня. Теперь нужно проститься с детишками. Спасибо, что напомнила. Сам бы я не догадался. Антон Саныч поднял на руки карапуза и поцеловал его в щеку. Мелкий тут же попытался накрутить мне сливу, но безуспешно. Он нахмурился, посмотрел на меня голубыми глазами и внезапно выдал: «Папа, на!» и показал мне большой палец. Вокруг наступила тишина. Антон огляделся и понял, что его выступление оценили, и радостно заржал беззубым ртом, дрыгая ногами. Улыбнулась даже Аня, забирая его обратно. «Ты ж понимаешь, что он хотел сказать, типа, папа, нагни там всех». Это было абсолютно ясно и понятно, хмыкнул я, глядя в ярко-голубые глаза сына. «Ну, а теперь ты», взял я Ассу. «Что ты пожелаешь своему бестолковому бате?» Асса тоже улыбалась, но улыбалась только так, как может улыбаться только эта маленькая чертовка. Так, что глядя в ее глаза, смелые люди могли почувствовать дискомфорт, как будто им в глаза заглядывает сама вечность. Ну, или бездна. Ха-ха. Внезапно в комнате потемнело. Аня и Катя всполошились, но я приподнял руку успокаивающим жестом. Все нормально. Ну, вот, говорят же. Да, даже в мыслях вспоминать кое-кого не нужно. Внезапно я почувствовал, как малышка приложила свою пятерню мне к щеке и весело засмеялась. И засмеялась каким-то очень взрослым смехом. В мгновение тьма вокруг рассеялась, а затем раздался встревоженный крик Кати. «Асса, что ты сделала с папой? Ша-ша-шука, ша-ша-шабака, кращащего». Тут же проявился Шнырька, через которого я, как через зеркало, смог разглядеть, что у меня теперь на скуле темный отпечаток ладони мелкой, как будто тень ладошки падает на щеку. «Все хорошо, родные», — рассмеялся я. «Считайте это благословением, которое очень поможет в моем нынешнем деле». «Спасибо», — задрав глаза к потолку, прошептал я. Тихий женский смех был мне ответом. «Когда-нибудь этот мир откроется, я воссоединюсь с братьями, и у меня будет очень много вопросов ко Вселенной и к ее обитателям. Складывается впечатление, что мной кто-то пытается играть, а играть охотником чрезвычайно опасно. Дело, которое может закончиться смертью даже для высшей сущности, называющей себя Богом. Ну а пока, если тебе предлагают в подарок что-то очень нужное, то возьми и скажи спасибо». Я чмокнул дочурку в щеку и передал ее Кате. «Идите сюда», — обхватил я жен, по очереди поцеловал их, еще раз чмокнув детей. «Ну, все, любимые, мы отбываем». Я посмотрел на своих жен, и что поразило меня больше всего, не было теперь у них на лицах страха, как будто и не было его никогда. Они смотрели на меня спокойно и уверенно. Не хватало только одного: «Ты когда вернешься?» — Попрошу Семеновну тесто на блины поставить. Я не выдержал и рассмеялся. Смех поддержали мои жены. Вот именно этого мне и не хватало. Я кивнул, размашистым шагом вышел из комнаты, где меня поджидало еще одно существо, с которым я просто обязан был проститься лишь лично. Медоед терпеливо сидел за дверью, не заходя вовнутрь и не мешая моему прощанию. Но прямо сейчас он требовал внимания. Я поднял его на руки и заглянул в его маленькие глаза-бусинки. «Извини, что мы прервались, Здрака, но я быстренько вернусь и мы продолжим. Удачи тебе, охотник», — раздался в голове мысленный голос. «О, рад, что ты почти нормальный», — улыбнулся я. «По возвращению нас ждет серьезный разговор. Это зависит от того, с каким результатом ты вернешься, охотник», — улыбнулся медоед. «И чувство юмора у тебя уже появилось». «Ну, надо же, какая неожиданность», — хмыкнул я. «Оно у меня всегда было, в отличие от тебя», — опять раздались мысли медоеда. Я покачал головой. «Чувствую, будет весело. Ну, собственно, ты за старшего и знаешь, что делать». «Знаю. Никакого инферно в доме», — хрюкнул затупок и, не оборачиваясь, деловито побежал по своим делам. А я переместился в квартиру Андросовых. Первое, что я увидел, — встревоженные глаза Светы. «Привет, подруга», — наклонился я, поцеловав. «Можно?» — кивнул я на маленький сверток, который был у нее на груди. «Конечно», — тут же заулыбалась Светлана. «Привет, моя будущая крестница», — сказал я, аккуратно беря ее на руки. «Фух, пронесло», — засмеялся я, и на меня с недоумением и некоторым испугом посмотрели оба молодых родителя. «Что именно пронесло, Саша?» — спросил Андрей. «Ну что, она такая же красавица, как мама, а не как папа», — заржал я. Ко мне присоединилась Светлана, а Андрей стукнул меня по плечу. «Ну ты дурак», но тоже улыбнулся. «Теперь самое главное, чтобы она была такая же умная, как папа», — пафосно выдал он, после чего сразу же охнул, получив тычок кулака под ребра от своей жены. «Слышь», — сказала Света, — «это ты что сейчас сказал?» «Так, ладно, ладно», — миролюбиво сказал я. «Она будет такая же умная, как вы оба, потому что вы чертовски умные, одни из самых умных людей, которых я когда-либо видел», — рассмеялся я. «А что касается мелкой, конечно, я успел просканировать ее. Символ на попе уже видели?» — улыбнулся я родителям. «Символ? Какой символ?» — сказал Андрей. «Ну, там же родинка», — засмеялась Света. «А ну, давай, сейчас покажу». Она распеленала младенца. Андрей посмотрел на это и, кажется, впал в ступор. Однако, покачал головой он, вот и я об этом. «А что в ней такого?» — спросила Света, крутя огукающую малышку и рассматривая родимое пятно. «Ну, ничего особенного, кроме того, что контурами она точь-в-точь эмблема ордена паладинов. А так, ну, это же случайно, не так ли?» — хмыкнул я. «В общем, ладно, Светка, пеленай малышку, чтобы не замерзла. Забираю я твоего мужа. Вы уже попрощались? Долго не задерживайтесь», — улыбнулась она. «Да, мы быстро туда и обратно. Погнали». Я чмокнул Светку в щечку, еще раз поцеловал маленькую Александру. Попутно, незаметно для родителей, подкинув ей энергию в нужные точки. И мы с Андреем отправились на безлюдный берег Байкала, в стороне от людей и построек, где нас уже ожидали другие паладины и Ларик. И снова вся веселость слетела с меня как в один миг. Одно дело, держать лицо при общении с женщинами, а другое, когда идешь на смертельную битву. Инферно похитили беременную жену охотника. Таких дебилов поискать еще нужно. И что я точно не собирался сдерживать, так это всепоглощающую ненависть, которая накрывала меня от осознания этого ужасного поступка. Взмах рукой, Ларик, кивнул я эльфу. На песке уже была предварительно начерчена пентаграмма. Эльф снял кинжал с пояса и ткнул себя в ладонь, выпуская кровь на один из лучей пятиконечной звезды. Четыре паладина, стоя в других лучах, сделали то же самое. «А нам с тобой, мой друг, в центр». Мы с Андросовым стали в центр пентаграммы, полоснули себя по ладоням и сжали их в кулак, чтобы дать крови капнуть на белый песок песчаного пляжа. И, как только наши капли крови достигли пентаграммы, мир вокруг закружился в багровом пламени. Охотник вышел на охоту, а еще он прихватил своих друзей. Это будет веселое приключение. Веселое для нас, но никак не для инфернального плана. Ублюдки сдохнут. Глава 14. Мир инферно. Почему ты не кричишь? Не страшно, хо-хо-хо, рассмеялся повелитель нижнего плана. Ну так скоро будешь. У меня для тебя столько всего припасено. Он обращался к молодой девушке, которая даже не была прикована цепями и находилась в вполне нормальных условиях, по сравнению с теми людьми, которые к нему попадали. Обычно он достаточно быстро доводил их до полного безумия. Однако этот случай был исключением. Белокурая человечишка носила под сердцем дитя. Очень сильное дитя, которое многое может изменить в жизни Газифа. Пусть он и был правителем своего плана, но сколько таких планов Инферно? Сколько у него было собратьев из числа других правителей, которые намного сильнее его? А тут возможность, от которой он не может отказаться. Сильное дитя, которое еще не родилось, но примет в себя демоническую частичку и станет его названным отцом. Такой ход сможет подарить ему безгранично верного генерала, который пройдется по всем его врагам. Ведь один план – это еще не предел. Ему хотелось больше власти, ведь с недавних пор открылся проход на план человечишек, и он этим удачно воспользуется. Это куда приятнее, чем мучить себе подобных, у кого не такие вкусные души. «Знаешь, что с тобой будет?» – спрашивает он еще раз у девушки. «Знаю», – спокойно кивает она. «Меня спасут, а вот тебе будет больно, а твой мир?» Хельга вздохнула. «Он падет. Ты даже представить не можешь, чей этот ребенок». От глаз девушки не ускользнуло, с какой жадностью он смотрит на ее живот. «Охотник», – хмыкнул он, – «и посильнее видали, не переживай. Я знал, на что иду и хорошо подготовился. За то, что твой охотник умрет, в моем мире я получу очень достойную плату. Ведь он собирается тебя спасать. Да, если нет, то будет печально. У меня ведь столько планов на его появление здесь». Газифа слегка лукавил. Он никогда не встречался с охотниками, но слышал про них от других. А еще он был полностью в себе уверен. Сейчас его мир работал, как одна большая ловушка. Тот, кто погибнет здесь, тут и оставит свою душу, преподнеся ему ее на блюдечке. А это означает, что он сможет ее пожрать. От таких мыслей он проголодался и достал одну из сфер, где хранилась свежая душа воина, и, поднеся ее ко рту, стал с наслаждением высасывать. Пространство тут же наполнилось криками и воплями, ведь так плачет душа, которую терзают. Хельга поморщилась, но сделать ничего не могла. Ее не сковали и не связали, и даже дар остался при ней. Но ведь ей рожать со дня на день. Она знала, что если применит свой дар, то это повредит ребенку, и не хотела пока рисковать. В то же самое время она переживала, но не боялась, и, тем более, не считала кого-то виноватым в случившемся. Ведь прекрасно знала, в какие игры играет ее муж, и ей это нравилось. Всегда был риск для жизни, но даже в такой ситуации она считала его минимальным. «Хаэм, неужели, пришли?» Понял по магическим всплескам демон. «Это твой муж, которым ты мне грозила». Демон и Хельга стояли на высокой башне, среди костей, и смотрели вдаль, где сейчас бушевала энергия. «И правда, силен», — подытожил Газифа. «Но все равно он мне не ровня». Такой вывод он сделал, судя по сильным магическим вспышкам, а еще по аурам людей, которые там находились. Глаза Хельги сузились, а затем к ней пришло осознание, и она вздохнула. «Поняла, насколько большая разница в силе между ним и мной? Ты готова добровольно признать меня господином и передать мне своего ребенка? Возможно, тогда я сделаю тебя своей рабыней для утех», — лучился он довольством. «Это не мой муж, не твой», — хмыкнул демонический лорд. «А кто тогда? И вообще, неужели охотник решил не спас? Договорить он не успел. А вот это уже Саша», — хмыкнула Хельга, кивая в другую сторону. Вот теперь Газифа стала не до смеха. Аура, которая исходила от одного из людей, была настолько чудовищной, что он действительно был равным ему по силе, хотя и другие тоже не были слабаками. «Я тебе даже соболезную», — покачала головой Хельга. «Не знаю, что будет хуже, если первыми до тебя доберутся мои родители или мой любимый». Газифа усмехнулся, ведь он был демоном, который мог общаться, как человек или даже думать, но натура, ее не изменить. «Тогда я должен сделать все побыстрее. Конечно, будет риск, что ребенок окажется немного слабее, ну да ладно, вытащу его из тебя прямо сейчас», — засмеялся он и достал из пространственного кармана окровавленный тесак, от одного вида которого Хельге стало дурно. Хельга мигом поняла, что шутки закончились, и подняла вверх руки. «Хладная мать, великие ветры Ван Хельма, твоя сила, моя сила, моя жизнь в руках твоих, даруй мне защиту». Никогда с такой скоростью она еще не читала родовые заклинания, и, само собой, успела. Ее тело вмиг покрылось толстой ледяной коркой, которую теперь очень непросто уничтожить и практически нереально сдвинуть с места. И не каждый абсолют сможет дотронуться до этого льда. Сильнейшее заклинание ее рода, которому научила ее мать для применения на самый крайний случай. Даже в самых тяжелых ситуациях она не использовала его, ведь хладная стихия потом потребует свою плату. Но сейчас это не имеет никакого значения, ведь так она защитит своего нерожденного ребенка. Дешевый трюк, засмеялся демон и нанес несколько ударов по ее защите. Хм, а неплохо, но ты думаешь, что я не смогу его сломать? Узри же мою мощь. В следующий миг он активировал свою ауру, а Хельга слегка улыбнулась. Конечно, она не знает, сможет ли демон сломать родовую защиту. Но то, что он выдал свое местоположение, обрадовало ее. А еще она верила в Сашу, и по ее глазам полились слезы, которые тут же застывали. Слезы радости. Родители и Саша. У нее есть семья, которая за ней придет даже в инферно. Мы ждали вас. Смеялся демон, ростом больше 6 метров, весь покрытый броней. Я генерал Абасар, и вы будете сожраны Мэн. Хрусь, нет желания слушать тебя дальше, только и сказал я, после того, как одним ударом проломил ему череп. Плевать мне на разговоры. Плевать было на весь тот пафос, который лился из окружающих демонов. Ведь я пытался сосредоточиться, чтобы найти место, где сейчас находится моя Хельга, а они своим трепом отвлекали меня. Потому я и уничтожил его с одного удара, даже не вытащив свои клинки. Кулак куда опаснее любого оружия. Ларик. Да, отец. Подбежал он ко мне. Видишь всех этих демонов? Спрашиваю у него. А их, и правда, было много, ведь примчались они сюда очень быстро. Правда, почему-то смотрит уже как-то странно на тушу своего погибшего капитана. Вижу. Я разрешаю тебе и твоим демонам забыть сегодня все обещания, которые вы мне давали. Залей этот мир демонической кровью. Но помни, что у тебя есть семья и братья. Люди не должны пострадать, а если станет сложно контролировать себя, то вспомни про меня и про Эмика. Но отец, неуверенно начал он, но быстро остановился. Сделаю. Много времени на подготовку ему не понадобилось. В один миг Ларик начал меняться. Та боевая форма, которую он принимал на земле, была далеко не единственной, и сейчас тоже не самое его интересное. Однако этого за глаза местным демонам хватит. Стоит только взглянуть, как Ларик рванул к ним и выпустил из рук демоническую энергию. Трансмутация на демоническом уровне – это интересная вещь и опасная. Меняет кратковременно саму структуру тела Ларика на демоническую, и если у тебя слабая воля, то можно легко себя потерять, и она захлестнет тебя полностью. Но Ларик молодец. Он пожирает одного демона за другим, и даже несмотря на то, что действует достаточно быстро, ему этого мало. Ведь он стал выпускать из своей души демонов, старых и озлобленных, которые устали сидеть в заточении, но в то же самое время уже привыкли к Ларику и не хотят его покидать. Хм, а Эмика знает? Спрашивает у меня Андрюха, глядя на происходящее широко раскрытыми глазами. Знает, киваю, и принимает его таким. Он дал клятву не вредить невинным. Правда, как много пафоса в этих словах, и в то же самое время безграничная стойкость Ларика, который сражается внутри себя каждый день. Там, показывает один из паладинов в сторону, но мне и не нужно было их слышать. Я сам заметил их еще до того, как появился визуальный эффект от ауры. Я знал, где сейчас предположительно находится моя жена, но, с другой стороны, это аура демонического лорда, а он может устроить ловушку, находясь в совсем другой стороне. Мелкий, твой выход. Только и издал странный звук шнырька, но двигаться не стал. А все потому, что я влил в него конскую дозу энергии, как говорят в нашем мире, и теперь он сможет очень даже далеко переместиться. Давай, тороплю мелкого. Кажется, я перестарался. Шнырька сейчас в тень заходил, как престарелый шнарк, который едва может ходить, и при этом придерживал лапками спину. Вам отдельное приглашение нужно? Спрашиваю у остальных. Нет, командир, говорит Олег из отряда паладинов и врубает свою ауру. Тогда я пошел дальше, а вы держите оборону здесь. И да, убейте их всех. Хоть это может и неправильно разделяться в таком месте, все же они в первый раз здесь, но некоторые инструкции они получали. Да и паладины в логове одного из своих злейших врагов, сами разберутся. А еще есть нюанс, что кроме своей памяти ордена, паладины и первый легион земли обучались по моим специальным программах, в которые входили описания разных миров, а потому здесь у них проблем не может быть. Несмотря на то, что сейчас сюда будут бежать все местные жители, чтобы завалить меня. Пусть попробуют. Создаю свою иллюзию в полный рост и начинаю наполнять ее своей душой. Очень неприятная штука, но сейчас так будет лучше. После того, как ее стало не отличить от меня, я еще добавил своей силы и немного спецэффектов. Со стороны было видно, что здесь и сейчас стоит сам Александр Галактионов и пылает своей силой и мощью. Следит, как его люди делают всю работу за него. Шнырька тоже уже проверил немаленький кусок этого мира и нашел много интересного, но только не Хельгу. Кстати, этот мир уже был на грани разрушения. Здесь даже грабить нечего. И я понимаю, почему лорд пошел на такой шаг. Слабый засранец, который не смог отжать ничего получше у своих собратьев и решил за счет людей повысить свой статус. А еще мне кажется, что кто-то его надоумил. Возможно, кто-то из своих. Этому миру еще лет 200 или чуть больше, и он полностью станет непригодным даже для жизни демонов. Так бывает, когда демоны слишком тупые и начинают тревожить даже те энергии, которые помогают самому миру быть цельным. Хм, а это кто такой? Я сейчас направлялся в сторону магического всплеска, давая возможность Шнырке проверять все больше и больше территории в поисках Хельги, и так вышло, что наткнулся на что-то интересное. Большой отряд демонов двигался в сторону, где находились мои люди. Но не это было примечательным, а то, что они тащили с собой закованных в цепи других демонов. Таких еще называют безумными. У демонов нет понятия свой-чужой. Они заражены энергией безумия и хотят только крови. Кстати, отряд был похож на небольшую армию. Наверное, сильную даже, но это не помешало мне на ускорении приземлиться прямиком возле конструкций, на которых были буквально нанизаны пленники, и несколькими быстрыми взмахами клинков разрубить эти цепи. Энергии на такое действие затратил немало, но демоны были свободны, и мне ничего не помешало уйти в тени и оказаться за несколько сотен метров от них. Увы, здесь, в тени, я не могу далеко прыгать. Демоны, которых я освободил, могли столетиями быть пленены, еще с тех времен, когда этот демонический мир не был мертвым. Но как только обрели свободу, так сразу стали рвать всех вокруг себя. «Найди мне еще таких, если есть рядом», — говорю Шнырке. Эти демоны оказались далеко не слабаками, и мне не хотелось, чтобы они вышли на моих паладинов. Так что пусть поубивают друг дружку, а потому решил уделить им некоторое время. Пока Шнырка еще в поиске моей жены, я призвал несколько тварей из океана души и приказал им успокоить безумцев, как они закончат с уничтожением своих пленителей. Они как раз будут ослабленными. Хоть это и называется миром, но с землей и близко не сравнить. Скорее по размеру, как Европа или меньше, и если говорить откровенно, то я ощущаю очень много мертвой земли, где уже не существует материальных вещей. Там даже демоны жить не будут, что значительно упрощало мои поиски, но даже так, у меня могли уйти все равно месяцы, если место, в которое я сейчас направляюсь, окажется неверным. Скажи, человек, ты тот, кого ищет мой господин? Вдруг раздался голос за моей спиной, когда я остановился, чтобы осмотреться. Приближение странного черного демона с пепельными пятнами я, само собой, заметил и видел, как он медленно подкрадывался ко мне, думая, что я даже не догадываюсь о нем. «Угу», — дал ему ответ, когда его голова упала на выжженную землю. Судя по всему, это тоже был кто-то важный. У него интересные метки в душе, но говорить с ним я не собирался. Хотя может показаться, что я мог бы устроить допрос, но с такими это не работает. У них в душах стоят печати запрета. Стоит им начать говорить, как они умрут. Прошло уже несколько часов, а я все еще не добрался до своей цели, и сейчас все стало даже сложнее. Стали появляться меченые демоны, которым искусственно искажали душу. Таких демонов было несколько тысяч, что говорит о многом. Например, о том, что лорд этого места рассматривал сценарий с вторжением на землю и неплохо подготовился. Меченые демоны излучали жуткие помехи, влияя на магический фон, отчего мое восприятие временами искажалось. Кажется, они думали, что так легко можно ослепить охотника. Вот только больше нескольких дней такое работать не будет, ведь они за это заклинание платят своей душой, а ее сила заканчивается. Но жаль, что двух дней у меня может не быть. То, что Хельга жива и невредима, я знал на все 100%. Ведь, как-никак, а у нас была мощная связь. Она боится, это я ощущаю, но не за себя, а за ребенка, и от этого мне становилось мерзко на душе. Я же переживал за них двоих. Но Анна правильно сказала, эмоции здесь сдерживать не нужно. Эмоции ненависти. Я охотник, у которого отобрали то, что принадлежит мне и только мне, а такого в природе не может быть, и мне нужно это доказать. «Достали вы меня», — вздохнул я, после того, как помехи усилились и уже даже связь со шнырькой начинала барахлить. Не хотел так рано действовать в полную силу, но плевать, закрываю глаза и ныряю в свой океан душ, а затем просто и без затей бросаю клич. Всем желающим было предложено сейчас выйти и сражаться на моей стороне, ну почти всем, а затем сразу и без вопросов отпускаю на перерождение. Конечно, мой клич не затронул самые темные уголки моей души, а лишь достаточно адекватные, но и там хватало нужных тварей, которым еще много сотен лет пришлось бы сидеть и очищаться. Правда, неочищенными я их не отпущу, а просто по быстрой процедуре заберу всю отрицательную энергию на себя и будут потом ее перерабатывать. Возможно, несколько дней или даже месяц. Это было неважно, я справлюсь без вопросов. Стоит говорить, что на такое предложение отозвалось не просто много тварей, а прям до хрена. Пришлось даже самостоятельно выбирать, кого все-таки выпустить. И все они сейчас целыми пачками материализовались в этом мире и настолько сильно не верили своей удаче, что не собирались упускать этот шанс. Даже толком командовать не нужно было. Они сами разбегались или разлетались во все стороны и начали рвать на части все, что видели в округе. Я же стоял и отдыхал. Недолго, может минут 20, но дыхание перевести мне требовалось. Помехи стали заметно меньше. Однако тут, как говорят на земле, всякая фигня не ходит поодиночке. Лорд уже понимал, что за ним могут прийти, просто еще до конца не осознавал, кто и откуда, ведь Ларик сражался в одном месте, паладины в другом. Призванные твари так вообще делали, что хотели, но суть не в этом. Лорд не хотел, чтобы я нашел его. Даже интересно, куда делся его характер. Еще недавно он сам бросил маяк, показав мне, где находится. Что же случилось, так и хотелось спросить. Впрочем, почему бы и нет, только сделаю это я по-своему. В один момент мои глаза зажглись синим сиянием, как два огромных фонаря, освещая все вокруг. Дальше снова окунаюсь в океан души и беру под контроль связь с призванными тварями, через которую могу им отдавать приказы. Кодекс в душе моей, мысленно произношу первые слова, которые сейчас нужны были. Стань проводником воли моей, ответь на решимость мою, укажи нужный путь. После этих слов я открываю глаза и улыбаюсь. 100 лет такого не делал и получилось. Эти знания были из разряда истинного знания. Такими в многомерной вселенной никого не испугать в настоящем сражении, но здесь может прокатить. Сейчас все призванные мной твари излучали такую же мощь, которая была у меня, ведь они стали проводниками моей воли и воли кодекса, и со стороны выглядит мощнее. Представляю, какие там мысли у лорда. Он же явно не знает, что сила твари не изменилась, но ему нужно реагировать. Осталось теперь только поймать его на ошибке. На мой ход он должен сделать свой, и я думаю, что он сейчас в панике. Ну, или просто дождусь, пока мои твари завалит достаточное количество демонов, а я сейчас еще им помогу, и тогда пропадут помехи, и я снова буду знать, куда двигаться мне. Лорд мертвого демонического плана. Если в начале Газифа излучал уверенность и самодовольство, то сейчас его было не узнать. Он давно не испытывал таких эмоций, как сейчас. Этот мир, которым он уже так давно владеет, был готов вообще ко всему. Именно по этой причине его и не захватили другие лорды. Именно поэтому другие владетели помогли ему установить маяк для охотника и вытащить сюда его самку. Сама Рабада помогала ему в этом. Та, которая считала его никчемным. Слишком долго он готовился, да так долго, что однажды мир умер, не без его помощи. Вот только почему-то вся эта подготовка ему не помогала сейчас. Он уже использовал несколько десятков заготовок, но они не помогали. Самый элитный отряд его личной охраны, который мог и лорда убить, сожрало демоническое существо невиданной силы, а затем и обратило несколько дивизионов в бегство. Правда, бежали они недалеко. Существо их нагнало и уничтожило, а ведь там были те, кто верен ему не только страхом, но и душой. Не радовали его сообщения, что его кровавые полки и легионы не могут победить простых людей. Людей, которые сражаются так, словно они демоны. Они не знают страха или сожаления, а просто убивают. Именно такими были последние слова его верного демона. А самое обидное, что это даже был не охотник. Он было подумал, что тот ничего не может и надеяться на своих людей. Но когда в самом сердце его земель вдруг вышла целая армия тварей, которая накинулась на его резервы, то это было для него шоком. При всем самых хреновых раскладах, охотник не смог бы проникнуть так далеко, а он смог, и тогда Газифа ужаснулся, насколько тот близко находится от него, и при этом всем, с востока прет другая армия, и вот оттуда, вообще почти никаких вестей нет, просто сообщают, что все превращается в кровавый снег. «На что же ты меня подписала?» – сжал он зубы, глядя на девушку в магическом коконе, который он пока только смог поцарапать. Но думал он не о ней, а о своей давней знакомой Рабаде, которая и посоветовала ему выбраться из этой клараки с помощью сильного ребенка, которого можно сделать своим наследником. Обычно демоны импульсивны и бесстрашны. Тогда почему Газифа сейчас было так страшно? Он должен любой ценой сломать этот магический кокон и достать ребенка. А чтобы у него было на это время, пожалуй, он еще несколько своих закладок распечатает. Возможно, тогда что-то изменится на поле боя. Вот только прямо сейчас, глядя на то, что творит охотник в его мире, в его душе возник незнакомое ему чувство – страх. Тем более, что из-под ледяной корки раздался радостный женский смех. Эта человечка смеялась. Глава 15. Мир Инферно. Владычица Рабада пристально наблюдала за происходящим, что отображалось в магическом бассейне, заполненном кровью людей и демонов. На самом деле, этот коктейль был куда более сложным, но львиная часть жидкости принадлежала именно этим двум видам, самым многочисленным, и чего уж тут скрывать, самым эффективным для этих целей. Ей удалось провернуть сразу несколько вещей. Уговорить этого идиота, лорда Газефа, в том, что, похитив самку охотника, он получит ребенка и с его помощью получит новый мир взамен своего умирающего. Конечно же, у этого идиота не хватило бы собственных сил утащить женщину из закрытого мира. Рабаде пришлось потратить много энергии и сил, чтобы это осуществить. Но самое главное, что лорд-демон считал произошедшее исключительно своей заслугой. Первая часть ее плана сработала идеально. Женщина, жена охотника с нерожденным ребенком, была похищена из запретного мира. А вот на второй части плана уже возникли проблемы. Охотник пришел вслед за самкой, но пришел не один. Рабада все еще не могла поверить своим глазам. Пятерка пришедших с ним людей были очень слабыми, но, тем не менее, паладины. В этом не было никакого сомнения. Аура у ублюдков, которые выпили так много крови ее братьев и сестер, Рабада не спутала бы никогда. Тем более, что именно она придумала тот план, заставивший этих сильных, но глупых людишек выбрать себе новую цель, переключив внимание с Инферно на Скверну. Да, пришлось очень сильно постараться убедить этих идиотов, что именно Скверна является главным врагом человечества. Даже при этом весь план чуть не пошел на смарку, когда вмешались охотники и попытались отговорить паладина от своей затеи. Но когда погиб один из владык Инферно, не по своей воле, конечно, он просто вытянул неправильный жребий, его энергия была использована для невероятного прорыва Скверны, который послужил той самой последней каплей, когда паладины уже задумались над словами охотников, хотели отменить свой рейд. Причем, неизвестно, кто больше удивился от того всплеска. Охотники, паладины или сам неназываемый, который в тот момент получил несколько новых миров под свое владение, причем абсолютно безвозмездно. Но дальше ушли на смерть паладины, ушли в Скверну навсегда, освободив многомерную вселенную от своего присутствия, а миры Инферно от сильной головной боли. Это была одна из самых впечатляющих побед Инферно за все время существования многомерной вселенной. И что сейчас видела Рабада? То, что это было все зря. Паладины снова возвращаются во вселенную. Радовало то, что, как она видела, их силы гораздо слабее, чем у старых паладинов. Это не говоря уже о том, что их было всего 5 человек. Хотя слово «всего» было глупо употреблять рядом со словом «паладины» или «охотники». Было много примеров тех, кто использовал это словосочетание, в конце концов умирал, так и не поняв, как так случилось. Когда, кроме паладинов, Рабада увидела сына Одина со своей армией, тут уж она, не сказать, что сильно удивилась. Хотя, сложив 2 плюс 2 и попробовав на вкус энергию похищенной женщины, она поняла, что эта самка не только жена охотника, но и внучка самого Одина. А вот тут-то уже могли быть проблемы, хотя находящийся сейчас на демоническом плане Сигурд, сын Одина, явно не был в полной силе, а настоящей армией Одина и не пахло. Так что это были пусть и сильные, но обычные соперники. Но и это было еще не все. Падший ангел, эльф, странник, гроза демонов или погибель Инферно, все это относилось еще к одному существу, которое пришло в мир вместе с охотником, и вот этот, пожалуй, был наиболее опасен, в отличие от того же самого охотника. Этот эльф находился в полной силе. Жгучая ненависть овладела Рабадой, когда она смотрела, как этот невзрачный на внешний вид разумный выпускает из себя ее плененных братьев и сестер, которые без страха и сомнения схлестываются со своими собратьями, уничтожая их в порыве демонической ярости. Она долго ждала этого момента, и не только она, но и все владыки. Погибель Инферно. Ну, так говорило пророчество. Он должен был уничтожить Инферно в последнем бою. Именно за ним охотились и Рабада, и ее братья и сестры владыки, стремясь уничтожить тварь и нивелировать пророчество, но прямо сейчас он пришел в Инферно самостоятельно. Первая мысль у Рабады была призвать других владык, чтобы действовать наверняка. Она поборола первый позыв, пришедший ей в голову, осмотрелась и решила, что нет, выстроенная ею ловушка должна сработать на всех пришедших, а его душа достанется ей и только ей. Тем более, что охотник оторвался от основных сил и подходил уже к лорду Газефу, от которого сейчас явно распространялись волны страха. «Презренный червь», — скривилась Рабада, — «если ты не сдохнешь здесь, я убью тебя сама». Она вытянулась и огляделась. Инфернальные легионы стояли наготове. Время пришло. Она хлопнула в ладоши, и вокруг нее засветились пентаграммы, которые начали переносить орды демонов в другой мир. Ловушка захлопнулась. «Наш шашол», — раздался в голове у меня голос Шнырки, и он показал мне лорда демона, который прямо сейчас пытался расковырять ледяную глыбу, в которой я ощущал свою жену, и буквально дальше без малейшего предупреждения вокруг начали появляться пентаграммы порталов. Что ж, я ждал этого, понимая, что просто у лорда не хватило бы сил для приведенной операции. Осталось посмотреть, кто это к нам пожаловал. Только сначала, быстро просканировав пространство, в том числе с помощью шнырки, я понял, что ловушка на первый взгляд выстроена правильно и грамотно. Замок, в котором находился местный демонический лорд, был окружен сетью порталов, через которые вышли основные силы армии вторжения. Уверен, что все это время за мной и моими ребятами наблюдали, оценивали и прикидывали лучший план действий. Прямо сейчас они знают, что я не могу глубоко погружаться в тень, продвигаясь вперед с большим трудом. А еще владыка Инферно. А то, что это был владыка Инферно, я абсолютно не сомневался. Так вот, его вряд ли могло обмануть видимое подселение моих тварей. Я узнал, что по факту сейчас окажусь в одиночку среди всей его армии, в середине которой будет сам владыка. И уже, конечно, все вместе они справятся со мной вообще без усилий. Да, все это хорошо, только они забыли самое главное, что никогда, ни в каких случаях нельзя недооценивать охотника. Старая штука, но проходила всегда. Уж слишком многие нас ненавидели. «Давай», — скомандовал я Шнырке, который прямо сейчас выпустил всю скопившуюся у него энергию, создав путеводный маяк, по которому я могу ходить на любые расстояния. Мог ли это предугадать владыка? Ну, не знаю. У скольких охотников есть шнарк, который может такое провернуть? Правильно, только у меня. Шансы, что здесь появится сам великий охотник Сандр, стремились к нулю. Но, значит, этому идиоту сегодня просто не повезло. Перемещаясь через проход прямо к лорду, я немного задержался. Ведь я точно знаю, через какой портал должен пройти сам владыка, вот только прямо сейчас, среди орды своей демонической твари, он ему явно не нужен. Поэтому я бросаю руну искажения, которая вплетается в пентаграмму перемещения владыки. Все это одна неожиданность для владыки, старый подарок от одного моего доброго друга милого демонолога, который сам придумал эту модификацию свитка. В итоге демоны попадали не туда, куда им было нужно. Мой друг-демонолог был сильным, но весьма ленивым демонологом. Как правило, вместо него работали другие демоны. Но, с помощью этого гениального изобретения, его враги вполне могли перенестись либо в купель со святой водой, либо в жерло вулканов, или в центр звезды. В общем, полезное приобретение. Конечно же, таких навыков, как у моего товарища, у меня не было, и отправить владыку, к примеру, в первую крепость охотников я не мог. Но куда я их мог отправить? Правильно, в середину круга моих паладинов, которым я уже отдал нужное распоряжение, а сам проскользнул дальше к конечной точке, выскочив за спиной демона-лорда, который в исступлении ломал когтистыми лапами ледяной кристалл. «Жалкий ублюдок», — скривился я, выхватывая оба родовых меча. Драко отрубил ему правую руку. Чуть запоздавший удар Аквилы отсек демону левую лапу. В итоге демон, с криком боли, повернулся ко мне. На лице у него возникла такая обида, что мне на секунду стало очень смешно. «Как?» – заорал он. «О том, как отрубить руки демону-лорду, нас в школе учили, нужно просто вкладывать силы побольше». «Откуда?» – проревел он. «Объяснять и разговаривать с трупом желания у меня не было. Демон-лорд оставался демоном-лордом, слабейшей версией, но потенциально будущей личинкой целого владыки. Вот только что он мог сделать против разъяренного охотника, когда между ним и его беременной супругой стоит какой-то рогатый ублюдок? Примерно ничего. Когда отрубленная рогатая башка покатилась по выжженной земле, я наступил на нее подошвой ботинка, напитав ногу силой, и успокоился только после того, как мозги лорда раскидало по округе, а я захватил рвущуюся наружу душу демона. Да-да, вот тут был явно косяк многомерной вселенной. Причиной для спокойствия жителей Инферно были их потенциально бессмертные души. Да, души демонов можно было удержать, их можно почистить, но они всегда возвращались обратно в этот мир, и будут возвращаться ровно до тех пор, пока хоть один владыка Инферно еще живой. Но, как говорится, на каждую хитрую жопу всегда есть болт с левой резьбой. «Держи», — мысленно приказал я и, как шарик для пинг-понга, кинул душу лорда на много километров прочь. Ее тут же подхватил Илларион и заточил ее внутрь себя. Сами жители Инферно не зря дали ему прозвище «Погибель Инферно». Он мог удержать внутри себя кого угодно. Я быстро огляделся. Вся орущая и вопящая орда появившихся демонов ломанулась в мою сторону. Я быстро переместился к ледяному кристаллу, прислонил к нему ладони. «Я здесь, любимая. Подожди еще немножко, и мы пойдем домой. Почему так долго?» «Дорогой», — раздался веселый смех. «Ты же знаешь, я в положении сильно проголодалась. Я находился посреди плана Инферно, рядом валялось безголовое тело демона-лорда. Со всех сторон ко мне ломились тысячи и тысячи демонов. А я смеялся от радости и от облегчения от того, что моя жена и ребенок целы и здоровы, и что они всегда могут поддержать мужа хорошей шуткой. Аня распорядилась тесто для блинов замесить. «Я скоро, никуда не уходи», — добавил я в конце, тем самым развеселив жену. «Договорились», — сказала она. «Ну а я тут же связался с Андросовым». «Как там?» «Саша, он пришел», — напряженно ответил глава ордена паладинов. «Вот и хорошо», — засмеялся я и начал произносить ритуальные слова клятвы. «С кодексом в душе, с кодексом в сердце». Глаза мои загорелись голубым пламенем. Мне не нужно было скрываться. Владыка уже здесь. Вся мощь кодекса потекла по моим жилам. Я просто топнул ногой, и во все стороны от меня пошла волна ослепительно-голубого пламени. Мир Инферно. Андрей Андросов волновался.